Из письма Хаджи Мамсурова. Лиза, извини, что задержал рукопись. Каких-либо серьезных замечаний к ней нет, написано, как было, хорошо и от души. Конечно, можно было бы многое добавить, но ведь эта область необъятная, поэтому я не стал делать замечаний и заметок. Хорошо так, как есть, а то ведь можно испортить, даже руководствуясь благими намерениями. Крепко жму руку отважной Лизе Хасефе, к которой отношусь всегда с большим боевым и товарищеским уважением. Хаджи.